и призвал начальство оценить сделанную работу. Нет, и вопрос решен. Мне домой в мое отсутствие позвонил Родионов и оставил свои телефоны, служебный и домашний. Родионов был опытный, трезвый и не глупый номенклатурщик. Хороший от плохого отличал, но знал всегда, куда ветер дует, с вольнодумством в театре боролся, хотя излишнего рвения не проявлял. У меня с ним, как и вообще с людьми подобного рода, никаких личных отношений не было и не могло быть, хотя бы потому, что для таких людей их служба выше всего. И в отношениях с людьми они всегда бдительны, лишнего слова не скажут, откровенных разговоров и сами не ведут, и слушать не хотят. Эти люди казались мне картонными фигурами, не имевшими личной жизни. И я даже был удивлен, когда, позвонив по указанному номеру, услышал на фоне чего-то фортепианного голос обыкновенной девочки, которая закричала: «Папа, тебя!» Показалось странным, что у этого человека есть какая-то частная жизнь. Есть жена и есть дочка, которую он, наверное, носил на руках, играл с ней в какие-нибудь детские игры и рассказывал сказки про волков и медведей, а не постановление ЦК КПСС. И его голос из дома звучал совсем не так, как из служебного кабинета. «Нам с вами надо встретиться», — сказал он. «И у нас есть только одна возможность. Завтра я приду в театр Маяковского принимать спектакль. Но принятие его будет зависеть не от меня, а от вас. Только от вас. И вы это должны ясно понимать. Приходите завтра и скажите мне то, что вы должны сказать. Одно ваше слово, и я приму спектакль безоговорочно, без всяких поправок и замечаний. Но только если услышу от вас то, что вы должны мне сказать. И не надо делать вид, что вы не понимаете, о чем я говорю». Перед прогоном меня поймал в вестибюле театра администратор Бахрах и чуть ли не силком потащил куда-то к раздевалке. «Слушайте», — сказал он с сияющими глазами, — «я всю ночь за вас думал и понял, как спасти спектакль. Очень просто. Покайтесь. И все». Главный признак советской театральной жизни — это прогоны. Спектакль, проигрываемый актерами для нескольких принимающих, иногда даже просто для одного. Репетиции пьесы, вызывающие сомнения начальства, всегда проходили при закрытых дверях, как заседание генерального штаба. В данном случае спектакль игрался для нас двоих. Мы сидели одни во всем большом зале, ряду примерно в четвертом. Я уже видел много репетиций, и вообще к спектаклю этому душа у меня не лежала, но в данном случае он мне понравился. Больше того, во время спектакля я вдруг развеселился и, не умея собой управлять, иногда смеялся, замечая, как мрачный Родионов поглядывает на меня удивленно. Я сам понимал, что мое веселье не к месту, но когда второй по главности персонаж Толик вывел на сцену велосипед с моторчиком и начал его заводить, и делал это так, что я совсем не мог себя удержать, я стал хохотать до слез и до боли в затылке. После спектакля Родионов сказал: «Ну вот что, спектакль хороший, очень хороший. Самый лучший из всех, какие сейчас идут в Москве. Но если вы теперь же не снимете вашу подпись под известным вам письмом, я этот спектакль разрешить не смогу». Я попробовал возразить: «Но какая связь между подписью и спектаклем? Какое отношение имеет одно к другому?» Обычно мне на это отвечали про идеологическую войну, происки иностранных разведок, заветы Горького. Родионов устало поморщился. «Слушайте, не надо заводить со мной этого разговора. Не будем упражняться в демагогии. Вы должны понять, что это серьезно. Спектакль выйдет при одном единственном условии. Если вы снимете вашу подпись. Снимаете вы ее или нет? Нет, — ответил я. Значит, вопрос решен, — сказал он и, не простившись, вышел. Угощение сигаретами. Судя по некоторым признакам, до Шапошниковой мои слова, сказанные Рослякову, дошли. Время от времени она, через разных людей, через актрису Лидию Смирнову, через Гончарова и других, доводила до меня свои угрозы. «Передайте ему, мы будем выводить его из Союза писателей. Передайте ему, мы с ним церемониться не будем. Передайте ему, мы не дадим ему заработать на кусок хлеба и уморим его голодом». Я Гончарову однажды сказал, почему эта женщина всегда говорит со мной через вас или через кого-то еще. Почему бы ей не сказать это все прямо мне? А я ей что-нибудь отвечу. Вы ей скажите. Пусть она меня примет. Я был тогда настроен очень агрессивно. И моя встреча с Шапошниковой вряд ли имела бы для меня положительные последствия. Но на положительные последствия я и не рассчитывал. Я тогда был готов и даже жаждал встретиться с ней и наговорить ей чего-нибудь такого, что она бы надолго запомнила. Теперь, в ином возрасте, мне это намерение кажется бессмысленно глупым. Излагать свои принципиальные взгляды я и сейчас считаю себя обязанным, но вряд ли это стоило делать в закрытых кабинетах дуракам и негодяям, которых у вас нет шанса убедить в чем бы то ни было, и которые рады всякому поводу ухудшить вам жизнь. А если представится такая возможность, то и вовсе уничтожить. Гончаров, пытаясь спасти спектакль, думал, что и я стремлюсь к тому же, и надеялся на мое благоразумие, которого во мне, увы, совершенно не было. Не вполне понимая, с кем имеет дело, Гончаров постарался и однажды позвонил и сказал, что Алла Петровна в настоящий момент очень занята и принять меня не может, но это удовольствием сделает заведующий отделом культуры МГК КПСС товарищ Юрий Николаевич Верченко. В назначенный день и час я пришел, заглянул в приемную и увидел. Посреди комнаты стоит знакомый уже мне инструктор горкома Ануров, а перед ним в кресле сидит директор театра юного зрителя Михаил Меренгов. Хотя по иерархии должно быть наоборот. То есть директор должен стоять, а Ануров сидеть. Но иерархия есть иерархия. И хотя директор сидит, а Ануров стоит, совершенно очевидно, что старший по положению здесь все же Ануров. Пожилой лысый человек изгалялся перед молодым Ануровым и, кажется, достиг успеха. Ануров стоял посредине, весело и беззаботно смеялся, и в этот момент увидел меня. И вот мизансцена. Ануров видит меня, перестает смеяться, даже совершает над собой некоторое насилие, стирает улыбку и резко поворачивается ко мне спиной. И так стоит. Директор тихонько поднялся со своего места и выкатился, прошмыгнув мимо меня. Ануров стоит. Я смотрю ему в спину. Я смотрю в спину, он стоит. Я вижу, что он не выдерживает. Затем начинает поворачиваться, как стрелка часов, движущаяся рывками. Чуть повернулся. Остановился. Еще повернулся. Еще остановился. Так в процессе нескольких дерганий, в конце концов, стал ко мне лицом. «Здравствуйте», — сказал я. «Здравствуйте!» — вдруг закричал он приветливо, словно только в эту секунду меня увидел. «Вы к Юрию Николаевичу? Он вас ждет. Пойдемте». У двери Верченко остановились. «Минуточку». Вскочил в кабинет. Выскочил, распахнул передо мной дверь. «Прошу». Я перешагнул порог, а навстречу уже плывет растянутая до ушей улыбка и руки раскинуты для предполагаемого объятия. «Сколько лет, сколько зим!»